Часть третья. Демон. Высоковольтные разряды и сигналы Морзе. Первое. Алчность – это плохо. Грех стяжательства недостоин благородного человека. Не в деньгах счастье, в конце концов. Я знал это. Знал, но не мог оторвать взгляда от трех куцых предложений. Лой и Ко, Тюрих, 10 миллионов франков в депозитах на предъявителя для истребования. Для истребования что? Какое сообщение следует отправить в банк, дабы заполучить эту безумную, даже без учета начисленных процентов, кучу денег? Проклятье. Не всякая африканская колония может похвастаться подобным годовым доходом. Это богатство. Настоящее богатство, принадлежащее мне по праву рождения. Вот только дальше старик ничего писать не стал. Он дошел до места обрыва фотоснимка, вспылил и сжег копии зашифрованного послания. И это обстоятельство причиняло мне нестерпимые душевные терзания. Сиятельный рассчитывал отыскать след материалов, коими шантажировал их герцог Аравийский, а вместо этого нашел его заначку на черный день. Деньги старика не интересовали, а вот моего дядю звон золота воистину лишал рассудка. Граф Косице все поставил на эту карту и проиграл. Мне не хотелось повторить его судьбу, но и забыть о 10 миллионах франков я не мог. Это попросту разъело бы меня изнутри. 10 миллионов! 10 миллионов, черт побери! Встав из кресла, я сунул блокнот в задний карман брюк и подошел к письменному столу, где лежали брошенные стариком клочки обгоревших фотографий. Прогорели тени до конца, но сколько ни вглядывался в них, ни единой цифры шифра разобрать не удалось. «Лео», – удивилась Елизавета Мария, – «ты не собираешься помочь с телом?» «Сейчас», – отозвался я, разглаживая остатки фотокарточек. Мне показалось вдруг, что копии обоих обрывков фотоснимка еще слегка влажные, будто их напечатали лишь несколько часов назад. «Будто?» «Да нет, так и было». И у этого обстоятельства могло быть лишь одно объяснение. Оставшаяся у дяди часть фотографии была обнаружена на месте крушения его дирижабля. Более того, сообщник налетчиков из Ньютон-Маркта не только имел доступ к этим вещественным доказательствам, но и смог скопировать фотоснимок, изъятый у меня при аресте. «Лео», – нахмурилась Елизавета Мария, – «складывается впечатление, что ты не до конца откровенен со мной, дорогой». Злость накатила колючей волной. Я обернулся к девушке, и та немедленно попятилась от недоброго отсвета моих глаз. «А ты?» – задал я встречный вопрос. «У всех нас есть свои секреты, любимый», – беспечно улыбнулась суккуб, маскируя за этой сентенцией замешательство, а возможно и страх. «Альберт Брандт», – заявил я в ответ на браваду. Елизавета Мария сделала вид, будто задумалась. «Поэт?» – изогнула она бровь после недолгой заминки. «Ты встречалась с ним!» – выкрикнул я. «Встречалась за моей спиной!» «Это он тебе сказал?» «Не делай из меня дурака, я все узнал сам!» Девушка накрутила на палец локон рыжих волос, потом беспечно рассмеялась. «И что с того?» – спросила она. «У нас был уговор». «Лео, мой милый...» Елизавета Мария подступила ко мне и провела по щеке, перепачканным в грязи и крови, пальчиками. «Наш уговор крайне прост. Я не охочусь на людей, только и всего». «Так оставь в покое Альберта». «У нас отношения», – спокойно ответила девушка. «Какое тебе дело до них?» «Не играй со мной в слова». «Я не использовала свои... особые способности», – заявила Елизавета Мария. «И не нарушала наш договор». «Нам с Альбертом нравится проводить время вместе. Что в этом плохого?» «Чушь!» «Да ты ревнуешь, Лео!» – рассмеялась суккуб. «Только никак не пойму, кого именно, его или меня?» «Я не хочу, чтобы ты утащила его душу в ад!» «Наши отношения тебя не касаются!» – отрезала девушка. Ты отверг все мои попытки договориться, а я не собираюсь оставаться в этом доме на правах нелюбимой служанки». «Найди кого-нибудь другого». «Мне не нужен кто-то другой. Хочешь, чтобы я оставила в покое Альберта? Тебе придется потрудиться, чтобы завоевать меня. Но если у тебя это получится, я тотчас забуду обо всех остальных мужчинах». Столь неприкрытый шантаж меня просто взбесил. Я шагнул к девушке, намереваясь ухватить ее за шею и удавить, но вместо этого повалился на колени из-за лютой боли, полыхнувшей вдруг внутри головы. «Лео, мой Лео», – покачала головой Елизавета Мария. «Мы не можем причинить вреда друг другу. Таков наш уговор. И не бойся, я не обижу твоего поэта. Нам действительно хорошо вместе. Он забавный». Я уткнулся лбом в пол, стиснул зубы, дождался, пока утихнет боль, потом потребовал. «Оставь его в покое». «И не подумаю». «Оставь!» Девушка приблизилась, ухватила меня за подбородок, подняла голову. «Ты можешь только просить. Хочешь отбить у меня Альберта? Давай. Посмотрим, насколько хорош ты в постели». Я откинул руку, прекрасно понимая, что это лишь повод стравить нас с поэтом. «Нет?» – хрипло рассмеялась Елизавета Мария, отстранилась от меня и презрительно выдала. «Слабак». Пропустив оскорбление мимо ушей, я поднялся с пола и в изнеможении повалился на кровать, а когда суккуб направилась на выход, спросил. «Так, говоришь, ты не использовала чары?» «Нет», – ответила девушка, распахнула дверь и только тогда уловила в моих словах некий скрытый смысл. «Хочешь поведать Альберту о моей истинной сущности?» – спросила она, обернувшись. «Ты упускаешь из виду одну немаловажную вещь». «И какую же?» Я постучал пальцем по виску. «Елизавета Мария. Вся в моей голове. Вся, до последнего волоска». Девушка мрачно уставилась на меня, потом тряхнула головой и заявила. «Ты не способен изменить мою внешность. Это не в твоих силах». «Не способен», – подтвердил я, заваливаясь на спину. «Твой образ слишком ярок. Иногда мне даже кажется, что мы знакомы с тобой долгие годы. Будто знаю тебя всю свою жизнь». «К чему ты ведешь, Лео?» – насторожилась Елизавета Мария. «Людям свойственно меняться со временем», – ответил я, закрывая глаза. «Твое тело смертно. Каким оно будет через 2 десятилетия?» «Нет!» Я поднялся и посмотрел на девушку. «Я знаю тебя долгие годы. Долгие-долгие годы». «Нет!» – выкрикнула Елизавета Мария и бросилась на меня. Но теперь уже ее скрутил приступ лютой боли. Теперь ее мышцы завязало узлом. Ее тело передернуло нестерпимая судорога. Я дождался, пока она придет в себя, потом безжалостно улыбнулся. Если мне не изменяет память, Альберт никогда не проявлял интереса к дамам бальзаковского возраста. «Нет!» – вновь выдохнула девушка, разглаживая пальцами потерявшую было упругость щеку. Но покрытая сеткой тоненьких морщин кожа пожухла окончательно и бесповоротно. «Нет!» – крикнула Елизавета Мария и бросилась вон, а миг спустя раздался грохот, с которым захлопнулась дверь ее спальни. Я только пожал плечами. Мое воображение обошлось с Елизаветой Марией достаточно милосердно. Теперь она выглядела зрелой дамой, разменявшей 40 лет. Но для девушки это оказалось сокрушительным ударом. А уж каким шоком это станет для Альберта. На миг мне даже стало немного жаль своего незадачливого приятеля. Но очередной разрыв он переживет. Поэту к расставаниям с наскучившими подружками не привыкать. Я с обреченным вздохом ухватил старика за ноги и вытащил его из комнаты. На лестнице затылок мертвеца с неприятным стуком пересчитал все ступеньки, но меня это уже не задевало. Слишком устал. Оставив покойника у люка в подвал, я отыскал наводившего в доме порядок Теодора и велел дворецкому спустить тело на ледник. Особняк понемногу превращался в кладбище. Ужинать я не стал, бойня полностью отбила аппетит, а тяжелый трупный дух и вовсе вызывал откровенную тошноту. К счастью, на третьем этаже запах мертвечины был не столь силен. Я, заперся в спальне, выложил нож и пистолеты на тумбочку, затем проверил ставни и без сил повалился на кровать. Отдышался и взял пиджак старика, так и пролежавший здесь все это время. Помимо обычных безделушек, в одном из карманов обнаружился бумажник, а в бумажнике визитные карточки. Сиятельного звали Уильям Мэтью. Имя было мне незнакомо, но фраза «судья в отставке» ясно давала понять, что без последствий исчезновение столь важной персоны не обойдется. Его будут искать не только соучастники сиятельные, но и родные. «Надо избавиться от тела», – решил я, перекладывая деньги покойника в собственное портмоне. Фотокарточку с двумя близнецами, мальчиком и девочкой, в современной одежде, вернул на место. Затем протер отпечатки пальцев и кинул бумажник на сброшенный на пол пиджак. В душе не ворохнулось ровным счетом ничего. Это не я убил старика. Его прикончило прошлое. Долгие годы он жил, опасаясь разоблачения, но умер бы своей смертью в окружении родных и близких, если бы не вознамерился перехитрить судьбу. Участь сиятельного мало беспокоила меня. Куда сильнее жгли душу мысли о 10 миллионах франков швейцарского депозита. Обладать столь грандиозным состоянием и не иметь возможности воспользоваться им – это ли не величайшая пытка, которую можно вообразить для честолюбивого человека? Я выругался, погасил газовые рожки и лег спать в прескверном расположении духа. Наутро настроение не улучшилось. Я долго лежал в постели, вслушиваясь в шорохи пустого особняка, потом дотянулся до прикроватной тумбочки и посмотрел на хронометр. 10:15. Давно было пора вставать, но при воспоминании о вчерашних событиях захотелось накрыться одеялом с головой и затаиться в надежде, что невзгоды пройдут стороной. Пустое. Не стоило уподобляться карикатурному страусу с засунутой в песок головой. Если не возьму себя в руки и не разберусь с навалившимися заботами прямо сейчас, лавина неприятностей погребет под собой и утянет на самое дно так глубоко, как только сможет. Прямиком в преисподнюю. И первым делом требовалось избавиться от тела сиятельного. Пропажа отставного судьи – не то событие, которое останется незамеченным. А полиция при желании сумеет проникнуть даже в карантинный особняк. Хватит одного анонимного послания. И не приходилось сомневаться в том, что оно вскоре последует. Соучастники старика точно знали, куда именно направлялся тот перед исчезновением. Но если тело всплывет в одном из каналов без следов насильственной смерти, расследования как такового не будет. Непогода, пожилой человек, сердечный приступ – бывает. А значит, следовало незамедлительно забрать оставленный у Александра Дьяка броневик и вывести покойника в город. Вторым немаловажным моментом оставались деньги – нет, не те деньги, что вытащил из бумажника старика и часть которых, не без сожаления, вернул обратно, а депозит на 10 миллионов франков, суливший новую безбедную жизнь. Оставаться в Новом Вавилоне было теперь чрезвычайно опасно, а вот если получу контроль над депозитом в Тюрихе, то смогу перебраться хоть в Новый Свет, хоть на континент, или даже уплыть в Зюит-Индию. Проблема заключалась в том, что для этого требовалась вторая часть шифра. Обрывок с ним, судя по всему, хранился среди найденных на месте крушения дирижабля вещей графа Косице, и добраться до него не представлялось возможным. После недавних событий меня в Ньютон-Маркте не жаловали. Я вспомнил о Елизавете Марии фон Нальц, и сердце защемило смертной тоской. Зачем она писала обо мне в своем дневнике? Хотела навредить или ее заставили? Быть может, это крик о помощи? О, если бы я смог отыскать девушку. Пустые мечты. Я без колебаний выкинул из головы воображаемую картинку, как спасаю возлюбленную из бандитского плена, и открываюсь ей. Поднялся с кровати, подошел к окну. Ставни открылись со скрипом и не до конца, словно кто-то вчера пытался их взломать и едва в этом начинании не преуспел. На улице оказалось хмуро и сыро. Дождя не было, но небо затянули грозовые облака, в воздухе висела морось, дул пронзительный ветер. Ненастье лишь давало городу небольшую передышку, не более того. К вечеру, а то и раньше, вновь налетит шторм. Я наскоро побрился и почистил зубы, оделся, затем рассовал по карманам цербер и нож и задумался, как быть с Маузером. Выходить из дому с одним только трехзарядным коротышом не хотелось. Пришлось отыскать дорожный НССР и убрать пистолет в него. После этого я спустился на первый этаж, а там хмурый дворецкий замывал пол на кухне. «Ваше дьявольское отродье наделало лужу прямо посреди комнаты», – с неприязнью заявил он, явно имея в виду лепрекона. «Ну, Теодор, это меньше из наших неприятностей», – приободрил я непривычно нервного слугу и кинул пиджак сиятельного на один из стульев. «Убери наледник к телу». «Сделаю, виконт», – кивнул посидевший после пережитого дворецкий. В доме, несмотря на распахнутые настежь окна, по-прежнему стоял тяжелый трупный запах. Но сейчас он ощущался уже не столь остро, как вчера вечером. Всех замотанных в тряпки покойников Теодор за ночь выволок во двор и даже успел, насколько хватило сил, протереть пол и стены. Сам дворецкий выглядел не лучшим образом. Он был каким-то осунувшимся, хмурым и неожиданно злым. «Надо найти клад лепрекона», – заявил Теодор, вытирая руки тряпкой. «Так больше продолжаться не может». Елизавета Мария, будто привидение, бесшумно спустилась по лестнице, оглядела нас и приободрила слугу. «Теодор, я помогу вам в этих поисках». Вопреки обыкновению, девушка появилась на людях в длинном черном платье в пол, перчатках и шляпке с густой вуалью. Лицо разглядеть не получилось, но тусклый голос дал понять, что вчерашняя метаморфоза имела необратимый характер. Я налил себе из чайника воды, осушил стакан и улыбнулся. «Удачи вам в поисках!» Отговаривать не стал, мне и самому было любопытно, что отыщется в кладе беспокойного коротышки. Но когда направился на выход, Елизавета Мария вдруг многозначительно произнесла. «Ничего не хочешь мне сказать, Лео?» «Нет», – коротко ответил я. «У тебя нет сердца». На этой ноте наш разговор и завершился. Я не испытывал ни малейших угрызений совести за то, как поступил с суккубом. Более того, собирался избавиться от нее раз и навсегда. Эта тварь всерьез вознамерилась утащить в ад мою душу и не могла рассчитывать на иное отношение. Вид оскорбленной невинности – это все от лукавого. Сходив в гостиную за ручным пулеметом, я отнес его в каретный сарай, по пути прихватив винтовку с разбитым о голову мумией прикладом. Добавил в НССР пару обоим с патронами к Маузеру и вышел на улицу. Сад представлял собой зрелище печальное и неприглядное. Меж посеченных пулями и осколками черных деревьев тут и там валялись мертвые тела и оторванные конечности. Темнели свежим пеплом выжженные фосфором проплешины. Во дворе и вовсе громоздилась куча покойников. Они понемногу разлагались, и гниющая плоть сочилась через тряпки и зловонной лужей растекалась по земле. Осталось лишь надеяться, что когда выглянет солнце, все это безобразие истлеет и высохнет, как обещала Елизавета Мария. Я вернулся в дом, почистил сапоги, прихватил брезентовую куртку и трость и отправился на Леонардо да Винчи плац. Избавиться от трупа сиятельного следовало незамедлительно, и все бы ничего, но Александр Дьяк еще не думал приступать к ремонту. «Тысяча извинений, Леопольд Борисович», – пробормотал он, потирая ладонями припухшее лицо. «Просто не было времени. Сначала возился с зажигательными зарядами к ручной мортире, а потом не утерпел и занялся доработкой передатчика электромагнитных волн. И знаете, все готово». «Это замечательно», – вздохнул я, – «но мне срочно требуется броневик». «Запаять радиатор несложно, нужен только инструмент. Обещаю, к обеду все будет сделано». Изобретатель вышел из-за прилавка и запер входную дверь. «Леопольд Борисович, вы должны это увидеть». «Что именно?» «Я присоединил к передатчику барабан, как у музыкальной шкатулки, расположив штырьки в предложенной вами последовательности. Горю нетерпением проверить его в действии». «Боюсь, у меня сейчас нет времени», – попытался отказаться я, но владелец лавки был неумолим. «Вы должны это увидеть», – повторил он и привел безотказный аргумент. «Леопольд Борисович, разве вам самому не интересно?» «Проклятие! Мне было интересно, еще как!» Я взглянул на хронометр и уточнил. «Но к обеду броневик точно будет готов?» «Сделаю в лучшем виде», – пообещал изобретатель. «Хорошо, я с вами». Мы спустились в подвал, в дальнем углу которого, меж сыпавших искрами электродов, замерла тень полтергейста. И Александр Дьяк с гордостью продемонстрировал свой аппарат. «Вот смотрите, Леопольд Борисович», – указал он на цилиндр со штырьками двух видов, тонкими и потолще. «Электрический привод вращает вал с постоянной скоростью. Спицы приподнимают планку и замыкают контакт, передавая либо точку, либо тире». «Вы еще не испытывали его?» «Испытывал, но без подачи напряжения на передатчик». Изобретатель посмотрел на меня и, словно извиняясь, произнес: «Даже не знаю, чего боюсь больше, успеха или неудачи. Я и вас-то позвал лишь для того, чтобы быть уверенным в объективности наблюдений. Это все настолько на грани антинаучной мистики». «Относитесь к этому как к шифру», – посоветовал я. «Это абсолютно ненаучный подход, Леопольд Борисович», – помрачнел Александр Дьяк, впадая в дурное расположение духа. «И мне немного стыдно, что я хватаюсь за него, будто за соломинку. Я надеюсь на чудо, а должен уповать на разум». «На разум и всеблагое электричество», – кивнул я. «Быть может, приступим?» «Страшно», – признался владелец лавки, но сразу взял себя в руки и подключил питание. Аппарат загудел. Тогда изобретатель для пробы передал несколько коротких сигналов, и под воздействием колебаний электромагнитного поля призрачная тень полтергейста на миг расслоилась и заколыхалась, а потом медленно пришла в равновесие, замерев в былой неподвижности. «Ну, поехали», – выдохнул Александр Дьяк, приводя вал в движение. Штырьки принялись один за другим поднимать планку, замыкая контакт передатчика, и полтергейст вновь заискрил, как лампа накаливания, к которой подают и отключают напряжение. Короткий, длинный, длинный, короткий. Электромагнитные колебания перетряхивали тень, врываясь в нее сияющими дробинами. В такт этому мерцанию тихонько что-то тикало у меня в голове, но злому духу приходилось несравненно хуже. Его призрачное марево расслаивалось и переливалось, вспыхивало северным сиянием и понемногу разгоралось непонятным свечением. Вскоре размеренный ритм всполохов начал сбиваться, а потом вспышки света стали пронзать полтергейст все чаще и чаще. Призрак вдруг выпал из нашего мира, тут же возник вновь, но лишь за тем, чтобы воссиять ослепительным светом, резанувшим по глазам даже через затемненные линзы очков. Александр Дьяк спрятал лицо в ладонях, я потянулся к выключателю, и тут злой дух взорвался, разметав по всему подвалу окружавшие его металлические штыри. Вот он был, и вдруг просто исчез, покинув этот мир. А сила его расплескалась по сторонам, корёжа и ломая все кругом. Массивный корпус динамо-машины вздрогнул, принимая на себя ударную волну. Его даже сдвинуло с места и немного протащило по залитому бетоном полу. Железную крышку сорвало, она врезалась в стену и с оглушительным лязгом рухнула на пол. Нас с Александром не зацепило. Какое-то время мы просидели в полной тишине, потом Дьяк повернул ко мне бледное как мел лицо и выдохнул. «Отче наш, это сработало! Вы видели, Леопольд? Это сработало!» Я молча кивнул. Стальная спица одного из электродов торчала из свинцового листа в паре ладоней от моей головы. Угоди она немного левее, и в ад отправилась бы сразу две заблудшие души. Полтергейста и моя собственная. «Это сработало!» – выкрикнул изобретатель. «Сработало, слышите?» «Слышу», – ответил я, вытирая платком вспотевшее лицо. Особой надежды на переведенный в морзянку паттерностер у меня не было. Но полтергейст развеяло даже прежде, чем аппарат Дьяка выдал в эфир всю оставленную нам спасителем молитву целиком. «Это потрясающе!» – продолжил восхищаться результатом эксперимента владелец лавки. Не знаю как, не знаю почему, но это сработало. Колебания электромагнитного поля с подобной длиной волны сами по себе не могли изгнать полтергейст. Но комбинация коротких и длинных сигналов привела к полному уничтожению подопытного объекта. Как это объяснить? «Не прибегая к теологии», – улыбнулся я, – «боюсь, никак». «Но ведь подвести научную базу под уже сделанное открытие проще, чем совершить сам прорыв». «Вы совершенно правы, Леопольд Борисович». «Совершенно правы», – согласился со мной изобретатель. «Но здесь еще есть над чем поработать». Мы поднялись из подвала в мастерскую Александра Дьяка, и на радостях тот открыл бутылку шустовского коньяка. «Выпейте», – предложил мне. «Воздержусь», – покачал я головой. «Надеюсь, насчет броневика уговор остается в силе?»